Глава 34. Когда мы вошли в бар, посетителей еще не было. Зато мастер Лун восседал на своем месте. Надо же, будто и не шнырял по коридорам в ночи, чтобы отлавливать девиц и запугивать их до смерти. Да еще и выглядит-то таким свежим. Меня бы слегка примирило с реальностью наличие у него мешков под глазами. Но нет. Он вновь сидел, как прекрасное каменное изваяние, совершенное творение неизвестного мастера, который явно превзошел себя, пытаясь изобразить бога. Правда, какого бога? Тут я слегка терялась. Возможно, бога войны, поскольку от застывшей фигуры во все стороны расходились волны силы. Их чувствовала даже я, как и непреодолимое желание склониться в три погибели перед грозным хозяином бара. Особенно сейчас, когда он так остро, жутко смотрит куда-то вдаль сквозь стены. Как змей, застывший перед броском. Будто наблюдает за всей системой миров, выискивая, кого наказать за нарушение равновесия. С другой стороны, бог войны определенно должен был бы иметь совсем другую внешность. Его лицо должно выглядеть так, словно его высекли из грубого камня с крупными чертами и тяжелой челюстью, чтобы никому и в голову не пришло назвать его привлекательным. И уж точно при взгляде на бога войны не должно возникать странных, диких, неуместных реакций тела. А еще почему-то никак не получается убедить себя в том, что эти реакции — лишь проявление страха и нежелание привлекать внимание опаснейшего монстра в этом баре. Как будто от ужаса обычно не поджаривает изнутри. Нет, надо что-то с этим делать. К примеру, представить, как он медленно, угрожающе наклоняется ко мне, чтобы взять за шкирку и вышвырнуть прочь, как это было при нашей первой встрече. Помню, тогда это до чертиков меня напугало. Однако воображение почему-то подкинуло совсем другую картинку. Вот он наклоняется в своей манере с абсолютно прямой спиной, как строгий наставник, собирающийся сделать выговор, и хрипловато произносит, глядя в глаза. «Ты так не усвоила урок. Такую нерадивую ученицу определенно надо наказать». «Тьфу ты! Что за блажь?» Я аж головой встряхнула, пытаясь прогнать наваждение. К счастью, почти сразу после того, как мы устроились за стойкой, начали приходить посетители. Они шли и шли, и снова их было куда больше, чем при моем первом посещении бара. Низко кланяясь мастеру Луну при входе, они уверенно заполняли все свободное пространство. Ну, почти все. На стол лисов по-прежнему никто, абсолютно никто не претендовал. Похоже, с моим появлением здесь бар стал намного популярнее, чем раньше. Меня пожирали взглядами, обсуждали, перешептывались. Как-то вдруг невольно вспомнилось напутствие тетушки перед первой сменой здесь. Старайся не привлекать внимания. М-да. Разумеется, я с большим напряжением ждала появления лисов. Гадкий Эрлинг будто нарочно тянул время, чтобы заставить меня изнывать от жуткого ожидания. Мы с тетушкой то и дело бросали взгляды в сторону пустого столика, а потом друг на друга. Впрочем, сегодня я была настроена по-боевому. Ночные приключения что-то переключили во мне. Как будто после того, как я балансировала из-за пачки шоколада на краю гибели, Эрлинг уже не казался самой большой опасностью. Вся эта ситуация даже раздражала не особенно хорошо выспавшуюся меня. И все же его не стоило недооценивать. Схватка за мою жизнь еще в разгаре, и она будет длиться до тех пор, пока бар не вернется в мой мир. Я снова и снова повторяла про себя доводы, которые собиралась привести к гадкому лису, вспоминая наш вчерашний разговор с тетушкой. И, видимо, из-за этого напряженного ожидания не особо обращала внимание на все остальное. Поэтому не сразу заметила, что в зале вдруг стих шум разговоров и воцарилась тишина. «Что происходит?» — выдохнула тетушка. Я повернулась в ее сторону, оторвав взгляд от двери, и аж вздрогнула. Мастер Лун покинул свое место и уверенно приближался к стойке. Интересно, только мне показалось, что он похож на жнеца смерти, плывущего в безмолвии, чтобы забрать наши души. Учитывая, как плавно и бесшумно он двигался, даже, я бы сказала, неотвратимо, при этом пригвоздив меня к месту своим неподъемным взглядом, сходство лишь усиливалось каждой секундой. Видимо, вокруг него гуляли какие-то магические потоки, поскольку его гладкие и черные, как вороново крыло, волосы слегка развивались, будто от ветра. И это тоже выглядело неимоверно зловеще. Вообще, приближался он не особенно долго. Просто мне показалось, что время замедлилось. Может, зря я недавно мечтала ощутить его руки на горле? Вдруг Вселенная именно сейчас решила исполнить мои желания? Оказавшись у стойки, жнец смерти перевел взгляд с меня на тетушку, словно выбирал, чью душу забрать первой. А потом своим бесстрастно пробирающим до мурашек голосом распорядился. «Воды». «Что?» — икнула тетушка. «Их утопят!» — пискнул кто-то не особенно умный среди посетителей. «Кажется, глазастая тапка. Похоже, не только мне померещилось сходство со жнецом смерти». «Кружку воды». Голос изменился лишь на одну ноту, но как-то сразу стало ясно, что нельзя больше заставлять мастера ждать. Тетушка поспешно налила воды в кружку и поставила ее перед хозяином. Правда, я никогда до этого не видела ее такой шокированной. Полагаю, подобное происходило в первый раз. Мастер Лун обхватил кружку рукой, но не стал поднимать ее со стойки. Он лишь на миг сжал пальцы, и вода в кружке тут же наполнилась мелкими пузырьками, исходя паром. Совсем до кипения он ее не довел, но окружающим этого видно не было. Переведя взгляд на меня, дракон отдал короткий приказ. «Действуй!» «Ей придется залпом выпить кипяток!» Снова выдохнула тапка-паникерша. На миг я тоже испугалась, а потом вдруг до меня дошло. «Что?» пролепетала я. «Нет, не может быть. Он что, хочет, чтобы я...» «Вы хотите шоколад?» «Серьезно? Сам великий мастер собственной персоны снизошел до того, чтобы просить шоколад?» Хотя, конечно, просить он не собирался. «Поторопись!» Тихо, грозно распорядился он.